59 февраль 4. А я вам говорю, не противьтесь злому и ударившему тебя по правой щеке, подставь левую. И эти мои слова также не поняли люди, ибо нелегко примирить в сознании пары противоположностей. Синтез понимания утрачен. И как примирить непротивление с бичом и изгнанием торгующих из храма и суровыми обличениями гробов окрашенных? Но в жизни ученика наступает момент, когда растущая мощь духа испытывается на том, что удары, извне наносимые по обуздываемым оболочкам, должны остаться без ответа. В защиту низшего «я» рука не должна быть поднята, ибо малое «я» убирает с арены жизни, и низшая беснующаяся оболочка, восстающая всем существом своим против явной и горькой несправедливости, приводится к молчанию волею духа. Как обуздать три низших? Как смирить ярость астрала? Как подчинить низшее, животное, себя утверждающее «я»? Сколько духовной силы требуется, чтобы волну земного явления, потрясающую яро все три, встретить в спокойствии без страсти, в утвержденной власти над вибрациями и колебаниями низшей материи астрального, физического и ментального тел? По старой тысячелетней лунной привычке зверь внутри готов зарычать и, оскалив зубы, броситься на обидчика и растерзать его, утолив свою ярость. Но серебряная узда дух уже сверкает на всех чувствах ученика. Момент могучего духовного напряжения всех сил, момент борьбы, и обузданные, подчинившиеся оболочки приведены к молчанию. И победное царственное спокойствие духа, высшего «я» утверждаемого, являет свою мощь. И князь мира сего, нанесший удар через слугу своего, вольного или невольного, не имеет уже ничего в сознании победителя. А он, себя победивший, принявший волну тьмы в щит своего духа и нейтрализовавший и потушивший ее, рычаг явления берет в свои руки, и уже он, победитель, но не нанесший удар, поступает как хочет, ибо победивший себя есть победитель и властелин явления, которое он победил в духе. Встретить волну неистовующей тьмы в молчании духа при полном нерушимом спокойствии оболочек и не дать им реагировать на ее удар, значит победить не только себя, но и всю силу противодействующего явления. Вся сила зла тут же исчерпывается, и нанесший удар оказывается распростертым на земле во власти победителя. Но люди предпочли принять слово мое буквально, сделать из себя ничтожество, превратиться в согбенных непротивленцев и предоставить саду своему и саду земному зарастать беспрепятственно бурьяном. О победе духа, об утверждении мощи, о власти над низшим, — говорил владыка. И люди исказили и это, как искажают все данные учителям. Завет, силу духа утверждающий, низвели к явлению, порождающему ничтожество духа и космические отбросы непротивленцев. Но ступень смирения трех должна быть пройдена. Но ступень высшей защиты духа и высшей фазы борьбы должна быть утверждена. Но должен научиться человек явлению бесстрастия и качество бесстрастия в духе своем утвердить поверх трех. Ведь любители буквального толкования могут пойти дальше и начать утверждать, что учитель призвал к ненависти и указывал возненавидеть близких своих. Духом и в духе надо понимать творящее слово владыки. И тогда удар, нанесенный по молчащим оболочкам, будет ударом огненного меча духа по нанесшему его. Не может устоять тьма против ударов света, ибо свет не наносит ударов, но луч его рассеивает и уничтожает тьму, сжигая ее. Потому неодолим удар меча духа, удар луча света на тьму устремленную. Непобедим свет, и тьма ему ничего противопоставить не может. Но прежде чем меч света может быть поднят, низшие оболочки духа, носители мрака, должны быть обузданы, приведены к молчанию и очищены огнем духа носителя огненного меча. Потому говорю, Не противьтесь злому всяко, но в духе и духом.